Глава 50. Марина. Домой мы приехали поздно и сытые после кафе. Девчонки не стали ужинать, только поиграли немного в своей комнате, а потом по очереди отправились умываться. Укладывать их вновь пошел Сашка. И я поймала себя на мысли, что в последнее время он стал делать это почти постоянно. И, кажется, Вику и Дашу все устраивало. А вот уедет он, как они отреагируют? Вряд ли хорошо. Ох. Сашка, когда усыпляет девчонок, оставляет свой телефон в спальне. Обычно на прикроватной тумбочке или прямо на кровать бросает. Я не проверяла его уже, наверное, с неделю. Почему-то не тянуло. Но тут он пиликнул и завибрировал, когда я проходила мимо. И я не удержалась, посмотрела на экран. Номер был незнакомый, но само сообщение... «Привет, Саш, что-то не задалась наша прошлая встреча, но я решила дать нам с тобой еще один шанс. Мне показалось, что тебе это нужно. Давай пересечемся на следующей неделе и нормально поговорим. Например, в Рыбе. Отличное место и недалеко от того бара, где мы с тобой встретились впервые за столько лет. Пиши, звони, буду ждать. Твоя Оля». У меня перед глазами атомный взрыв от злости случился. Первые несколько секунд я даже дышать не могла. Стояла, таращилась на это сообщение, светящееся на экране телефона, в моей дрожащей руке, и чувствовала, как земля стремительно уходит из-под ног. Ярость захлестывала, хотелось немедленно разбить Сашкин телефон, а потом и его самого придушить. Я сжала зубы до скрипа, глубоко вздохнула и вдруг начала соображать. Такое ведь уже было, тогда, в декабре прошлого года, когда я приняла ссылку на альбом с фотографиями в купальнике и короткую переписку за доказательство, что Сашка вновь нырнул в старые привычки. «Хватит, Марина. Прежде чем делать глупости, нужно нормально поговорить и выяснить, что это за сообщение и почему какая-то там Оля пишет, что она Сашкина». Следом за этой мыслью пришли и другие. «Мы с тобой встретились впервые за столько лет. Значит, Сашка недавно пересекся с этой Олей, а до этого он много лет ее не видел. Что-то не задалась наша прошлая встреча, и, по-видимому, он эту Олю отшил. Или нет? Может, Сашка просто быстро убежал, но оставил даме свой телефон, раз она ему пишет? Непонятно. В любом случае, пока ничего в этом сообщении не доказывало, что Сашка вновь взялся за свое. Скорее, наоборот. Некоторые факты говорили об обратном. В любом случае, я решила, что спрошу. Значит, я спрошу. Вот выйдет Сашка из детской, я обязательно спрошу.